рельсы, в некой разлинованности нотной, нежесть наподобие простынь, железнодорожные полотна, рельсовая режущая синь, пушкинская, сколько их, куда их гонит, миновало, не поют, это уезжают, покидают, это остывают, отстают, это остаются, боль как нота, высящаяся поверх любви, высящаяся женою лота, насыпью застывшие столбы, час, когда отчаянием, как свахой, просто не разостланы твоя, и обезголосившая Сафа плачет, как последняя швея, плач безропотности, плач болотной, цапли, знающей уже, глубок железнодорожные полотна, ножницами режущий гудок, растекись напрасную зарею, красное напрасное пятно, молодые женщины порою пстятся на такое полотно.